44. Глубокой ночью они закончили просмотр видеозаписей, которые сделал Феликс Фиш. «Мы понесем это в полицию?» – устало спросила Марина. «Нет, пока не понесем. Предлагаю разобраться в этом деле до конца. Но ведь теперь мы точно знаем, что Артема и Ирину убили. Ты ведь это хотел выяснить? Но мы не знаем, кто их убил и за что. В общем, я бы не стал торопиться. Вадим, знаешь, лицо одного из этих людей показалось мне знакомым. Как будто я его недавно видела, только вспомнить не могу, где именно. Надо еще разок посмотреть. Хотя Фиш прав, жутковатое зрелище. Особенно, когда знаешь, что это не кино. Нет, в полицию идти рано. К тому же сложно будет объяснить, откуда у нас камера с записью убийства. Мы же не можем сказать, что фактически ограбили Фиша. Скажем, нашли на пляже». Неуверенно предложила Марина. «Наивно, не поверят. Фиша как свидетеля не привлечешь, отопрется, скажет, что камеру у него украли, и поэтому он не знает, кто и что на нее снимал. В общем, нам еще придется хорошенько все продумать. Но прежде надо сделать одну важную вещь. Какую? Найти Аллу Сарьянову. Вот после разговора с ней мы и решим, как быть дальше. А если она ничего не знает про убийство подруги?» Зато она знает, для чего они вообще сюда приехали. Не исключено, что причина последующих трагических событий кроется в этом. Или девушек наняли что-то в озере искать. Или для того, чтобы они изображали русалок. А как мы эту Аллу найдем? Через спутник определим местонахождение ее мобильного? Нет, Мариш, мы с тобой сыщики-любители, а не агенты национальной безопасности. Придется действовать дедовскими методами. Впрочем, иногда они бывают надежнее любой электроники. И что же это за методы? Сидеть у камина с трубкой? Или ползать на четвереньках с лупой в руках? Гораздо хуже. В свойственной ему добродушной манере усмехнулся Вадим. Придется прочесать весь частный жилой сектор вдоль берега озера. Думаю, подруги снимали домик где-то там. А если они жили в центре? Многоквартирные дома тоже будешь прочесывать? И гостиницы? «Нам год потребуется, чтобы все обойти. Может, ты и права, но я тебе сейчас объясню, почему я думаю иначе. Они москвички. Жители мегаполиса устали от цивилизации. Им хочется быть поближе к природе. Спроси любого горожанина, где он хочет жить, когда оказывается на курорте. Ответ может быть только один – на берегу моря. В нашем случае озеро – это первое. А второе – они пловчихи». Естественно, что им хотелось быть ближе к воде. А, возможно, им по контракту это полагалось. Логично? Логично. Только ты забыл одну деталь. Они сюда приехали работать. Возможно, это совершенно легальная, обычная для моделей работа. И куда их поселил работодатель, неизвестно. Может быть, в гостиницу, расположенную как раз в центре города. Я думал про это. И вот что мне пришло в голову. Мы не знаем, что за контракт они подписали, но я специально узнавал. Никаких модных показов здесь за последние 2 месяца не проводилось. Никто новых коллекций не демонстрировал и домов моды не открывал. Для чего тогда наняли 2 молодых красивых девушек из модельного агентства? Не хочется думать дурного, поэтому выберем нейтральный вариант. Их работа не связана с публичной деятельностью. Теперь вспомни поведение Ирины. Она скрывала от родных места своего пребывания. Учитывая эти нюансы, можно предположить, что жили они все-таки не на виду. Вот и получается, близко от воды, не на виду. То есть частное жилье, какой-нибудь домик на берегу. Вадим, слишком много «если», ты не находишь? Нахожу, конечно, но что делать? У нас особого выбора нет. Завтра с утра отправляюсь на поиски. «Пойдешь со мной?» «Попробую сбежать из дома. А что мы будем говорить местным жителям?» «Скажем, приехали искать сбежавшую сестру, которая вместе с подругой удрала на курорт. Если я буду один, скажу, что разыскиваю невесту». «Которая с подругой удрала от тебя на курорт?» «Именно. Можно, конечно, взять интервью Артема с Ириной и распечатать ее фотографию. Но она там моложе и с короткими волосами». К тому же это будет выглядеть подозрительно, еще в полицию сообщат. Поэтому придется обойтись без вспомогательных материалов.